Глава 17. «Она в своем уме?» Сергей Коган покраснел от злости. «Ты притащил сюда эту девчонку, а она вон что творит?» «Как?» «Я спрашиваю, как можно было не рассказать о преступлении? Я ума не приложу». Она была напугана, побоялась рассказывать. Глеб изо всех сил старался защитить Лизу перед начальством. Слышала бы она. Напугана. Вот еще. «Послушай, Вишневский, а тебе самому не кажется это странным? Твоя Майер странная. Она не моя, у нее сейчас проблемы в семье. Можно сделать скидку. Я не намерен расхлебывать эту кашу и ее семейные дела. Ты сюда притащил ее, вот и разбирайся. Если бы не она, то у нас не было бы ничего. А сейчас у вас что? Что?» Повторил он громче. «У нас есть живой потерпевший. И пусть он пока ничего не помнит, но он видел преступников. И где этот ваш потерпевший?» Лиза поселила его в квартире своей подруги. «Здесь недалеко, но с этим нужно что-то решить». «Так решайте, Вишневский. Определяйте его в больницу, какие проблемы. Там за ним присмотрят до выяснения личности. Лечение, может, какое-то проведут. Поговори с врачами, чтобы, если он что-то вспомнит, сразу сообщили нам». «Не получится в больницу». «Что значит «не получится»? Пока не установлена личность, где ты предлагаешь его держать? Засунуть его в камеру, а потом сесть рядом с ним за превышение полномочий? У нас есть служебная гостиница. Гостиница для сотрудников». Он внезапно замолчал, взвесив все «за» и «против», нахмурил брови и застучал пальцами по столу. «Так, хорошо, давай. Свидетели заселяете в гостиницу на Брамса. У нас с ними контракт. Питание пусть включат, и чтоб ни один корреспондент туда носа не сунул. Контроль на тебе. Понял? И, Вишневский, пока ты...» Он сделал акцент на «ты». «Слышишь меня? Пока ты лично не найдешь преступника, о своем назначении можешь забыть». «Я понял», — спокойно ответил Глеб, как умел ответить всегда. «Все, занимайтесь». Коган ослабил галстук. Краснота постепенно начала сходить с его лица. «И, Майер, передайте, что я ее отзываю. Хватит гулять, пора браться за работу. Она скоро будет здесь». Одна сложная задача была позади. Коган хоть и вредный, но головы не рубит. Вишневский постарался, чтобы Лизе удалось избежать этого эшафота. Он вошел в ее кабинет. Александра Герц сидела за столом и, надев очки на цепочке из необработанного темного янтаря, листала материалы уголовных дел и делала для себя какие-то заметки. «Сегодня вернется хозяйка кабинета, придется вам переехать ко мне». «Так даже лучше», — сказала она, не отводя взгляда от бумаг. «У вас уже есть какая-то информация? Портрет преступника или что-то еще?» «Это все не так просто, как вам кажется. Информации очень мало, но предварительный анализ у меня есть». «И что же там?» Глеб как-то по-особому улыбнулся, будто он знал то, чего не знала она. Впрочем, так оно и было. «Жертвы не связаны между собой ни социальным слоем, ни профессией. Здесь что-то другое. Возможно, преступник выбирал их случайно. А из общего у них только пол, я прав? Не хочу обидеть ваш профессионализм, но это и так очевидно. А преступник? Кто он?» «Вам, наверное, виднее». «Мне? Я ведь не профайлер. Так, государственный служащий. Послушайте, Глеб, если уж откровенно, я вам так сильно не нравлюсь. Причем здесь вы? Просто эти ваши методы работы, они ничего не дадут. Жаль, что Коган этого не видит. Поймите правильно, я вынужден тратить немало времени, чтобы объяснять вам каждую букву из этой стопки уголовных дел». «У вас что-то случилось?» Саша подняла на него взгляд. «Может, воды, на воздух или пустырника?» Глеб недовольно хмыкнул. «Это может помочь». «Спасибо за совет». «Глеб, мы тут с вами в одной лодке плывем. Хотите вы этого или нет, так перестаньте ее раскачивать и возьмите весла». Она была права, но ему было проще зарыться в свою нору с уголовными делами и грызть их до последнего листа одному. «Весла. Что ж, Если вы оказались в моей лодке, то мне от вас никуда не скрыться. Придется работать вместе». Саша благосклонно улыбнулась, будто метафора с лодкой повлияла на Глеба и дала ему посмотреть на ситуацию с другой стороны. «Я не буду мешать. Буду подсказывать курс, если увижу горизонт. Работаем?» «Работаем. У нас есть новая информация как раз по вашей части». Саша выпрямила и так прямую спину, сосредоточенно посмотрела на Глеба. «Жертва, которую удалось спасти». «Что? Вы хотите сказать?» «Да. Тот парень, который нам устроил здесь представление, не солгал».